Стасим Первый. Хор. Но кто же он? О ком скала вещала в Дельфах? Ужаснейшим из дел кто руки обогрил? Верно, он бежал быстрее вихрем мчащихся коней. На него во все оружье налетели в блеске молний Зевсов сын и сон ужасных заблужденья чуждых Кер. С Парнаса снежного нам просияло слово, злодея вам велит безвестного искать. Бродит в чащах он в ущельях, словно тур тоской томим, хочет сбросить рог вещаний, средоточия земного, но вещанья роковые вечно кружатся над ним. Страшным, вправду страшным делом нас смутил вещатель мудрый. Согласиться я не в силах и не в силах отрицать, что скажу. Душа в смятенье, тьма в былом и тьма в грядущем. Никогда, ни теперь не слыхал я ни прежде, чтобы род Лабдакидов и Полибом рожденный друг от друга страдали. Ныне против Эдипа я не вижу улик, и отомстить не могу неизвестному лая убийцы. Но у Зевса с Аполлоном остры мысли, им известны все деяния людские. Вряд ли я скуднее знанием прочих смертных, хоть различна мера мудрости у всех. Да улик несомненных не осудим Эдипа, ведь крылатая дева на глазах у народа подступила к нему, и признали Эдипа нашей Фивы, заслугу оценили его. Нет, не верю его преступлению. Входит Креонт.